16.02. Элис и Трейси помогают Линде на кухне. Хорри ушел. Пол отправил его в магазин доделывать дела. Магазин в Элмсбруке, флагман всего бизнеса, он работает без выходных до 9 часов вечера. Барри наверху смотрит с Райаном видак. Поэтому в гостиной остались только скорбящие на низеньких стульях. Все пятеро. И чувствуем мы себя глупо и неуютно. «Ну-с», — произносит Филипп, — «что дальше?» «Дальше будут приходить люди», — отвечает мать. «Как они узнают, когда приходить?» «Мы же не первые сидим шиву», — ворчливо обрывает его Пол. «На все свои правила». «Люди придут», — говорит мать. «И люди придут», — басом под Джеймса Эрла Джонса передразнивает Филипп. Наш Филипп просто кладезь цитат из фильмов и песен. Жаль, что, расчищая для них место у себя в голове, он заодно выкинул оттуда логику и здравый смысл. Зато цитатами сыплет по поводу и без повода, словно восточный мудрец. Пол замечает мой взгляд. Я смотрю на его правую руку. Широкий розовый шрам пересекает мясистую часть ладони, переходит на запястье и заканчивается неровным, узловато-клочковатым наростом почти у локтя. На плече у него есть еще один шрам, куда страшнее этого. Он тянется к шее застывшими бурунами по одному на каждый зуб рассвирепевшего ротвейлера, который промахнулся лишь на пару дюймов, не дотянулся до еремной вены. Когда я вижу Пола, я вечно пялюсь на шрамы от собачьих зубов, просто не могу удержаться. Пол тут же сгибает руку, пряча шрамы, и кидает на меня тяжелый взгляд. Он ни разу не обратился ко мне с самого моего приезда. Он вообще никогда без нужды со мной не заговаривает. Тому есть много причин, одна из которых как раз нападение ротвейлера, положившее конец его так и не начавшейся бейсбольной карьере в колледже. Винит он в этом меня. Разумеется, вслух он этого ни разу не высказал, за исключением Филиппа. Мужчины в нашей семье не склонны озвучивать свои претензии, поэтому не могу с уверенностью сказать, кого Пол возненавидел в тот момент. Только меня или всех вокруг? Другая возможная причина состоит в том, что мужчиной я стал с Элис. Давно, еще в школе. Она была первой у меня, а я у нее. Ничего ужасного в этом, кстати, нет. Мы с ней учились в одном классе, а на глаза Полу она попалась много лет спустя, когда чистила ему эмаль в зубоврачебном кабинете, а он привычно произнес: «Кажется, ты в детстве дружила с моим младшим братцем». Беспроигрышный способ познакомиться с девушкой. Я к тому времени давным-давно уехал из нашего городка и был обручен с Джен, так что с меня взятки гладки. Если Полу что-то не нравится, сам виноват. Знал же, что я побывал там первым. Не удивлюсь, если он и встречаться-то с ней стал, чтобы как-то поквитаться со мной за историю с собакой. Довольно извращенный способ поквитаться, но зато в стиле Пола. Поэтому теперь каждый раз, когда Пол меня видит, на душе у него свербит. Он знает, что я лишил девственности его жену, что я видел Элис обнаженной, целовал розоватое родимое пятно, напоминающее вопросительный знак, который начинается у нее чуть ниже пупка, а заканчивается в промежности. С тех пор прошло 17 лет. Но настоящие мужики такого не забывают. Да и Элис, увидев меня, наверняка вспоминает те 4 месяца, которые мы провели, занимаясь сексом в машинах, подвалах, кустах, а однажды ночью даже в пластиковом туннеле над горкой на детской площадке возле начальной школы. Первая любовь не картошка. Как ни старайся, все равно не забудешь. «Что в магазине?» – спрашиваю я у Пола. «Идут дела?» Он смотрит на меня, раздумывая, о чем я, собственно, спрашиваю. «Да все по-старому, все по-старому». Планируешь расширяться, открываешь новые точки? Нет, какие планы, сейчас кризис. Ты что, газет не читаешь? Просто спросил. Хотя тебя сейчас волнует не кризис. У тебя другие проблемы, верно, Джад? Ты о чем, Пол? Ага, мы уже говорим имена в конце фразы. Так кружат по рингу боксеры, выжидая момента, чтобы нанести первый удар. «Пол», — упреждающе произносит мать. «Все хорошо, мама», — откликаюсь я. «Просто мы давно не виделись, наверстываем». «Ладно, проехали», — говорит Пол. «Ну нет, почему же? Ведь ты имел в виду, что я безработный, а моя жена трахается направо и налево, поэтому мне есть о чем поволноваться, кроме экономического положения в стране, так?» «Ну, может и так». «Я удивился, что ты даже не позвонил, когда это случилось», — продолжил я. «На съемную квартиру я съехал почти 2 месяца назад, и никто из вас за это время не позвонил. Впрочем, для тебя это норма. Уж если ты не позвонил, когда мы потеряли ребенка, чему удивляться теперь? Крушение моего брака — дело более тривиальное. Но я почему-то думал, что ты позвонишь, Пол, хотя бы для того, чтобы посыпать соль мне на раны». Так что папа умер как раз вовремя. Когда бы ты еще получил возможность сделать это очно? Я совершенно не злорадствую. Джен мне всегда нравилась. Спасибо, Пол. Я выжидаю паузу для пущего эффекта и добавляю. А мне всегда нравилась Элис. Что ты сказал? Пол сжимает зубы, кулаки и ягодицы. «Что именно ты не расслышал?» «Все девчонки любят Элис», — громко подбирая мелодию, поет Филипп из репертуара Элтона Джона. «Ну, Филипп», — перебивает его Венди, — «расскажи, как тебе удалось совратить своего врача». «Попозже расскажу», — обещает Филипп. «Сейчас лучше братанов послушаю. Интересно?» «Нечего тут слушать», — провозглашает мама. Я смотрю на часы Rolex, купленные Джен на мои деньги. Все никак не соберусь выставить их на продажу в интернете. Мы сидим в Шиву уже целых полчаса. И тут очень кстати звонят в дверь, а то еще неизвестно, чем бы закончилась наша с Полом перестрелка, она ведь только набирала силу. Однако комната постепенно наполняется грустными соседями, пришедшими выразить нам соболезнования, и я начинаю понимать, что гости во время Шивы приходят именно для того, чтобы скорбящие не разорвали друг друга в клочья. Когда мы были маленькими, папа брал нас с Полом на рыбалку, на берег довольно широкой, но неглубокой речушки. Располагались в тени под эстакадой у развилки каких-то второстепенных дорог в нескольких километрах к северу от нашего городка. Мы с Полом тут же принимались бродить по мелководью, подбирая со дна обточенные водой камешки, а отец привязывал их к лескам вместо грузила. Потом он доставал перочинный ножик и располовинивал несколько червяков. Из них получалась наживка, которую мы насаживали на крючки, и отец учил нас забрасывать удочки подальше от берега. Забрасывать нам с Полом нравилось больше, чем ждать, когда клюнет. Мы то и дело сматывали удочки и, заведя их подальше, за спину, делали могучий взмах, закидывали и проверяли, чей поплавок оказался дальше. Как-то раз после часа подобных упражнений Пол в очередной раз завел удочку назад, случайно зацепил крючком мое ухо и дернул. Меня обожгла острая, горячая боль. Это разорвался ушной хрящ, а следом я получил удар по черепушке, туда попало грузило. Миг, и я уже лежал на земле, глядя в безоблачное небо. Чтобы остановить кровь, отцу пришлось разорвать свою футболку. Пол стоял надо мной и просил прощения, но так сердито, словно виноват был я, а не он. К волоскам, что кучерявились у отца на груди, прилипли сгустки моей крови. Не помню, чтобы мне было очень больно, но помню, как я поразился, когда мятая отцовская футболка мгновенно превратилась из белой в красную. В итоге мое ухо пострадало не так уж сильно, но след от грузила остался на черепе навсегда, вроде вмятинки, которую оставляешь пальцем на незасохшей глине.